Глава 22. Святитель в Риси, прозорливый епископ Турский. Память совершается 13 ноября по старому, 26 ноября по новому стилю. После кончины святителя Мартина Турского, сего высокого и истинно несравненного человека, о чудесах которого в нашей стране написаны толстые тома, епископом в Туре стал Врисий. В молодости сей Врисий досаждал святителю Мартину, который тогда был еще жив и здоров, поскольку святитель часто пенял тогда молодому человеку, что тот тратит много времени на пустяки. Однажды, когда к святителю Мартину пришел за исцелением один больной, он встретил на площади Врисия, бывшего тогда еще диаконом. В грубоватой манере пришедший сказал: «Я здесь болтаюсь, ожидая святого, но не знаю, где он и что делает». Врисий ответил: «Если ты ищешь этого юродивого, просто глянь туда, он, как обычно, пялится на небо». Подойдя к святителю Мартину, бедняк получил от него чаем и исцеление. Затем святитель обернулся к диакону Врисию и сказал: «Значит, я тебе кажусь юродивым, не так ли?» Врисий так сконфузился, услышав это, что стал отрицать, что сказал такое, но святитель продолжал: «Я слышал твои слова, хотя ты и был от меня на большом расстоянии. Аминь, говорю тебе, ибо Господь только что открыл мне, что ты будешь удостоен чести быть епископом после моей смерти. Но ты должен знать, что в период своего епископства будешь страдать от множества гонений». Услышав это, Врисий засмеялся и ответил: «Разве не правильно то, что я сказал? Много из твоих слов — чистое сумасшествие». Даже после того, как его рукоположили во священника, Врисий продолжал причинять боль святителю своими язвительными замечаниями. Но позже, когда его всеобщим решением граждан Тура избрали епископом, он стал все время свое проводить в молитве. Несмотря на то, что Врисий был высокомерным и тщеславным, телом он пребывал по всеобщему свидетельству чист. На 33-м году его священнослужения против него было выдвинуто прискорбное обвинение. Одна женщина, которой его слуги обыкновенно давали стирать его белье, и которая сама отказалась от ношения мирских одежд по религиозным соображениям, забеременела и родила ребенка. Все население Тура было взбудоражено гневом при этом известии. Все винили епископа, все как один жаждали камнями забить его до смерти. «Твой благочестивый вид все это время был лишь прикрытием грехов твоих», — кричали они. «Господь нам не дозволит больше осквернять себя, прикладываясь к твоей недостойной руке». Врисий твердо отрицал обвинение. «Принесите мне ребенка», — потребовал он. Внесли ребенка, которому отроду было всего 30 дней. Врисий сказал дитяти: «Во имя Иисуса Христа, Сына Господа Всемогущего, если я действительно твой отец, велю тебе так и сказать в присутствии этих людей». «Не ты мой отец», — ответило дитя. Когда люди просили Врисия узнать, кто же был отцом, он ответил: «Это уже не мое дело. Я был в этом замешан постольку, поскольку вопрос касался меня. Если вас это интересует, сами спросите». Тогда люди восстали против него и потащили его прочь, крича: «Ты больше не будешь править нами, лживо именуясь пастырем». Чтобы оправдаться перед людьми, Врисий сунул в свою рясу горячие угли, прижал их тканью к телу и вместе со всей толпой пошел к могиле святителя Мартина. Когда дошел до могилы, отпустил угли, и они упали на землю, но на рясе его не осталось никаких следов горения. Тогда он продолжил свои оправдания: «В точности, как вы видите, что одежда моя не испорчена этими горящими углями, так и тело мое не осквернено соединением с женщиной». Но люди все же не поверили ему и изгнали из своего города, Так что сбылись слова святителя Мартина. Ты должен знать, что в период своего епископства будешь страдать от множества гонений. Изгнав Врисия, люди в Туре избрали своим епископом Иустиниана. Врисий отправился к папе в город Рим. Плача и сокрушаясь над своей судьбой, он сказал папе: «Я заслужил все эти поношения, ибо грешил против святителя Божия, называя его юродивым и полоумным. Когда видел чудеса им творимые, я им не верил». Врисия не было в Туре, когда люди сказали новому епископу: «Отправляйся за ним и подумай о своем положении, ибо если ты не последуешь за ним, то заслужишь всеобщее наше презрение». Раз так, Иустиниан оставил Тур и отправился в Италию, в город Верселли. В этом путешествии он умер. И когда жители Тура узнали о его смерти, то, упорствуя в своих заблуждениях, избрали на его место Арменти. Когда епископ Врисий прибыл в Рим и поведал папе обо всем, что претерпел, то тогда обосновался в папской епархии и часто совершал литургии, но продолжал каяться в том, что жесток был по отношению к святителю Мартину. По истечении 7 лет оставил Рим и с разрешения папы отправился в Тур. Прибыл в деревню под названием Мон-Луи, что приблизительно в 10 километрах от города, и обосновался там. Арментарий заболел лихорадкой и умер глубокой ночью. Епископу Врисию это открылось в видении, и он сказал своим слугам: «Быстро вставайте и поспешим на похороны нашего брата, епископа Турского». Когда они прибыли к одним из ворот города и готовились пройти через них, покойника выносили через другие ворота. После похорон Врисий вернулся в свой собор и счастливо прожил 7 лет. Почил он на 47-м году своего епископства. На кафедре его сменил святитель Евстохий, человек замечательной святости. Это повествование взято из «Истории франков», книга 2, глава 1.